Прекрасно! Страусенок, значит, ты оказался таким сильным, что смог проколоть прочнейшую скорлупу. Тут дело в точном расчете. Благодарение создателю, что он сделал специальный наконечник на моем клюве, таким твердым и острым. Ведь известно, что чем меньше площадь, тем больше давление на ней можно сосредоточить. Ты хочешь сказать, что площадь острия твоего наконечника очень мала, и на нем сосредоточилось довольно большое давление? Конечно. И при том, как известно, арку или сферу легче разрушить изнутри, чем снаружи. Это верно. Да, согласно законам физики, а вернее, законам природы, установленным моим создателем. Правильно. И что дальше? Почувствовав приток свежего воздуха, я сделал еще несколько глубоких вздохов. Мой специальный наконечник при этом снова пришел в движение и расширил крошечное отверстие, уже проделанное в скорлупе. Итак, расширяя это отверстие, в конце концов ты расколол скорлупу? Ну, конечно, расколол и вышел вон. Здорово! Скажи, страусенок, какого размера этот твой специальный наконечник для раскалывания скорлупы? Примерно 6,5 миллиметра в длину. И, как я уже сказал, он очень крепкий и острый. И он был на конце твоего клюва? Да. А почему же сейчас его там нет? А он отвалился. Через 24 часа после того, как я выкарабкался из яйца. Ах, вот как! Он сам отвалился? Конечно. Ведь этот наконечник был специально запланирован для того, чтобы я пробил им скорлупу изнутри. Творец предвидел, что наконечник мне больше не понадобится после выхода из яйца. Поэтому он и сделал так, что наконечник этот отвалился. Значит, все было предусмотрено? А как же? Да, это был единственный способ выбраться из яйца. Родители мои не могли бы расколоть яйцо снаружи. И я сам просто своим клювом его не расколол бы. Наверное, в яйце было так тесно, что ты даже не мог замахнуться клювом, отведя голову назад. Верно. Там было так тесно, что я не мог даже двинуть головой. И поэтому специальный наконечник на твой клюв был необходим? Ну, конечно. Спасибо тебе большое, страусенок, за интересный рассказ о том, как ты выбрался из яйца. Пожалуйста. А теперь пришло время попрощаться. Ну что ж, до свидания. Будь здоров, расти большой. Счастливо. Дорогие друзья, вам понравилась беседа со страусенком? Из этой беседы мы узнали, что вылупиться из страусиного яйца оказывается не так-то просто. Скорлупа страусиного яйца настолько прочная, что страусенку необходимо иметь специальный, очень твердый наконечник на своем клюве, чтобы расколоть эту скорлупу изнутри. К счастью, твердый наконечник на клюве птенца вырастает как раз вовремя, иначе страусенок задохнулся бы внутри яйца и никогда бы не увидел солнечного света. Услышав, как страусенок вылупился из яйца, мы еще раз удивляемся тому, как все точно рассчитано в природе. Другим птенцам наконечник на клюв не нужен. Скорлупа их яиц тонкая. Страусенку он необходим в момент вылупливания из яйца. Но потом тоже становится ненужным и через день после выхода из яйца отпадает. Как все целесообразно. Могла ли эта целесообразность возникнуть в результате мутации и естественного отбора, как тому учат сторонники теории эволюции? Мутации – это случайные изменения в организме, большей частью вредные, а естественный отбор – это выживание более сильных и приспособленных организмов и гибель менее приспособленных. Предположим, что в результате естественного отбора выживали лишь самые большие и сильные страусы, и что именно благодаря этому страусы стали такими огромными птицами, откладывающими такие громадные яйца. Предположение это весьма наивное, но допустим все же, что это произошло. Однако возникает вопрос, благодаря чему у страусят во время их развития внутри яйца стали вырастать необходимые им наконечники на клювах? Естественный отбор, но он выполняет свою роль тогда, когда уже есть из чего отбирать. Может быть, наконечники образовались благодаря мутациям, то есть изменениям в организме страусов, накапливавшихся в течение нескольких поколений? Но не следует забывать, что мутации – это совершенно случайные, слепые отклонения от нормы. Поэтому вряд ли можно надеяться, что в результате мутаций сформируется что-либо целесообразное, нужное данному организму. Никто и никогда не доказал, что в результате серии мутаций может образоваться новый, достаточно сложный действующий орган или новая, нужная животному часть тела. Верить в то, что наконечники на клювах у страусят появились в результате мутаций, это значит верить в случайное совпадение, вероятность которого практически равна нулю. А между тем, наконечник на клюве страусятам очень даже нужен. Ведь без него они не могут появиться на свет. От этого зависит само продолжение страусиного рода. Кто же позаботился о страусятах, снабдив их такими временными наконечниками? Сделать это мог лишь их разумный создатель, Бог, сотворивший жизнь на земле. Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, мы хотим рассказать вам об интересной африканской рыбе, имеющей специальные электрические органы, служащие ей радарами. В озерах и реках почти всей Африки, кроме Сахары и его континента, живут рыбы-клюворылы. Их здесь до 150 разных видов. Внешность у многих причудливая. Рыльце вытянуто вперед и вниз длинным хоботом. У некоторых он лишь вдвое короче тела. Либо своего рода длинный кривой клык на подбородке. У иных клюворылов прямо-таки птичьи головы. Ибисовый гнатонемус, если показать в профиль лишь его голову, вполне сошел бы за птицу ибис, имя которой ему присвоили. Есть и похожие на угрей клюворылы. А у многих внешность вполне рыбья, без хоботов, клыков и прочего. Но у всех в конце тела и в стебле хвоста электрические органы. Клюворылов, мармируса, гимнарха, гнатонемуса и других, часто называют рыбами с радарами. Они действительно обладают органами, которые несут ту же службу, что и радары, сторожевую. Но физический принцип действия радаров и электрических органов клюворылов не одинаков. Они не ощупывают окрестности электромагнитным лучом, а создают вокруг себя постоянное электромагнитное поле, испуская серии коротких разрядов, обычно несколько сот в секунду. Напряжение тока небольшое, 2 вольта, редко 7-17 вольт. Нарушение этого поля фиксируют особые органы в коже рыбы, мармиромасты, особенно много их на голове. Клюворылы умеют четко распознавать предметы одинаковой формы, цвета, размера, веса, запаха, но разной электропроводности. Например, два фарфоровых цилиндра, из которых один наполнен дистиллированной водой, а второй — аквариумный. Никакие известные нам чувства, кроме способности замечать искажение электрического поля, не подсказали бы рыбе правильного выбора. Рыбы, они в основном ночные, и корм ищут на дне, роясь в виле мутных озер и рек. Радары очень помогают им в таких розысках и в обороне от врагов, тайно подбирающихся под прикрытием мрака и взбаламученного ила. Люди изобрели электромагнитные радары совсем недавно, в 20 веке, но в природе они, оказывается, существовали уже много веков назад, только люди раньше об этом не догадывались. А теперь исследователям мира живых существ стало об этом известно. Чем больше люди изучают рыб и животных, тем больше удивляется тому, насколько сложно они устроены. Радары, созданные людьми, были изобретены конструкторами и учеными. Но вот вопрос. Кто изобрел радар, находящийся в теле африканской рыбы клюворылы? Не тот ли мудрый творец, который создал и людей, и дал им способность изобретать и конструировать разные умные вещи, в том числе и радары? На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем сегодняшнюю передачу «В мире природы». Напишите нам, о каких еще животных вы хотели бы услышать. Писать нам можно по адресу радиостанции, на волну которой сейчас настроен ваш приемник. Следующая 30-минутная передача «В мире природы» будет в эфире на этой же волне ровно через неделю. А теперь... До свидания. Желаем вам всего самого хорошего. Да хранит вас Бог.